Эпилог. «Пошевели своей большой головой». «Извини, не поняла». Отец дожевывал маринованный огурец и только тогда ответил. «Ты меня слышала. Экран заслоняешь, ничего не видно». «Это у меня-то она большая?» Возмутилась я и, повернувшись, посмотрела на отца. «У меня совершенно нормальная голова, потому что я пошла в маму, а не в тебя». Я сидела на полу, прислонившись спиной к кофейному столику. Поправив подушку, я села чуть пониже и уперлась подбородком себе в грудь. «Люка, скажи ей, ты знаешь правду». Отец, сидевший в кресле, вытянул ногу и слегка пихнул Люку в спину ступнёй в белоснежном носке. Расположившийся рядом со мной Люка затрясся от беззвучного смеха. Я искоса взглянула на него. «Не отвечай на это!» — предостерегла я его. «Не позволяй ей собой командовать!» — наставительно произнес отец. «Сам не командуй!» Закричала я в ответ. Люка потянулся и, как это бывает в корейских сериалах, щелкнул меня по лбу. «Не кричи на отца!» Я схватилась за лоб, а папа расхохотался. Ему вторило тявканье. Я повернулась и указала на коричневый меховой комочек у него на коленях. «А ты не вмешивайся, попкорн!» Щенок зевнул в ответ и повернулся на спину, подставив отцу пузо. «Может, вы оба помолчите и посмотрим телевизор?» Сказала я и нажала на пульте кнопку воспроизведения. На экране появились слова «Роли исполняют». Сериал назывался «Потомки солнца». Люка подвинулся ко мне, я положила голову ему на плечо. Тут отец ткнул меня в спину. «Апа!» Он снова пихнул, на этот раз ногой. «Я! Что ты делаешь прямо на глазах у отца?» Люка сразу отпустил меня и отодвинулся. Но под одеялом, которым мы укрывались, он дотянулся до моей руки, и наши пальцы сплелись. «Как думаешь?» — шепнул Люка. «Капитан Ю признается в своих чувствах в этой серии или снова помешает какой-нибудь природный катаклизм? Богом клянусь, я кого-нибудь убью, если они сегодня не поцелуются». Я грустно покачала головой. «Думаешь, он признается? Мечта и приятель. Нас еще недостаточно помучили». Люка натянул на глаза шапочку и запрокинул голову. «Бог мой, если придется смотреть, как они спасают жизнь очередного сироты...» «Тихо!» — заорал отец. «Но ведь пока только титры!» — возразила я. Отец откусил маринованный огурец. «И что? Не огрызайся, Дейзи. Это наказание за то, что тебя не взяли в Стэнфорд». Письмо с извещением об отказе в зачислении пришло через 2 дня после бала. Это был тяжелый удар, но почему-то я была к нему готова. Теперь... Через 3 месяца после окончания школы эта душевная рана уже почти затянулась. Стоя на трибуне, на церемонии вручения дипломов и собираясь произнести прощальную речь, я посмотрела на собравшихся учеников в магистерских шапках с кисточками и дешевых полиэстеровых мантиях. Солнце слепило глаза, с океана подул ветер, и я подняла руку, чтобы удержать головной убор. «Непредвиденное случается», — сказала я в микрофон. «Все дело в том, как мы реагируем на неожиданности, как учимся и меняемся благодаря им. Именно это и делает нас теми, кто мы есть». Я закончила речь, в воздух полетели головные уборы, и все закричали. А я повернулась к выпускному классу с широкой улыбкой на лице и мыслью об отказе, пришедшем из Стэнфорда. Этот отказ стоял в рамке у меня на столе и напоминал о себе каждый день. Я думала о нем, когда, сдерживая слезы, помогала Уэсу укладывать комиксы в коробки перед отъездом в Нью-Джерси, когда бежала рядом с набитой коробками Пенни, в которой Фиона уезжала в Беркли. И я буду думать о нем несколько первых дней, устраиваясь в общежитии Бостонского университета. Это то, о чем я думала, проводя последние летние дни с Люкой и отцом. В грусти, которая одолевала меня всякий раз, как я вспоминала о расставании с папой, меня утешало только то, что я буду учиться всего в часе езды от Люки. Я подготовила расписание наших встреч на весь учебный год и знала, что мы будем видеться как минимум 2 раза в месяц. Что же касается отца, то ему будет чем заняться. Попкорн никак не желал приучаться ходить на горшок. Кроме того, я завела для отца страничку на сайте знакомств. До сих пор содрогаюсь при этой мысли. Сериал начался. Мужественный капитан Ю и куклообразная красотка доктор Кэнг напиваются вдвоем на кухне. Любовная интрига в самом разгаре. Эти двое смотрят друг на друга и придвигаются все ближе. Наконец, они целуются, а затем она убегает. Люка сбросил одеяло, закрывающее нам ноги, и закричал. «Вы что, издеваетесь?» Мы с отцом захихикали. Нам очень нравилось терзать Люку дорамами. Он смотрел с нами уже третий сериал за это лето. «Не волнуйся, вскоре один из них серьезно пострадает. Тогда им придется признать, что они любят друг друга. Надеюсь, он подорвется на меня». Радостно воскликнула я. «Да чего же здорово, что эти мины понатыканы в каждом углу военной базы!» Поддержал меня Люка. «И еще я не знал, что в Средиземноморье требуется военное присутствие Южной Кореи». Я отбросила прядь волос его лба и поправила шапочку. «Пойдешь по дороге неверия, приятель, пропадешь», — сказала я. «Сиди себе и верь. Так гораздо веселее».